Этот ярый антикоммунист видел, как на его глазах провалился серьезный шанс нанести сильный удар по французской компартии и, быть может, даже арестовать Жака Дюкло. Ему, конечно же, было нелегко утешиться. Поэтому я решил успокоить его какими-нибудь аргументами. «В конце концов, — сказал я ему, — на месте директора вы поступили бы точно так же, то есть отдали бы такой же приказ. Связи с коммунистической партией были запрещены с самого начала, и только наша острая нехватка в радиопередатчиках вынудила нас отступить от этого правила. Теперь, когда связь с центром установлена, и мы можем сколько угодно обмениваться с ним радиограммами, зачем нам, по-вашему, прибегать к каналу ФКП?» Через несколько дней была получена новая радиограмма от директора. В ней содержались инструкции о, возможно, большем расширении сети наших радиопередатчиков и закреплении за каждым из них новых задач, строго ограниченных чисто военной информацией. Одновременно директор спрашивал, что случилось с фирмами «Симекс» и «Симекско». Геринг решил ответить Москве, что оба предприятия оказались под контролем гестапо, но связанные с этим аресты не затронули Красный оркестр. Таким образом, теперь начальник зондеркоманды располагал всеми средствами, чтобы как угодно расправляться с главными сотрудниками обеих фирм, сохраняя при этом возможность продолжать играть с Москвой. Поэтому судьба товарищей из «Симекс», арестованных гестапо, рисовалась нам в самых мрачных красках. Редер, этот обогренный кровью председатель военного трибунала, прибыл в Париж в марте 1943 года и организовал там от начала и до конца инсценированный процесс, по сути, предумышленное избиение людей. Судьи не имели решительно никаких сколько-нибудь веских доказательств принадлежности обвиняемых к нашей сети. Однако они приговорили к смерти Альфреда Корбена, Робера Брейера, Сюзанну Куан, Кете Фелькнер и ее друга Поциальдо. Келлеру дали тюремный срок. Что касается Робера Брейера, то он был просто одним из владельцев акций «Симекс» и ничего общего с нашей группой не имел. Этого человека просто-напросто убили. Лео Гроссфогелю и мне посчастливилось спасти Людвига Кайнца, инженера парижского отделения организации «Тотто». В ходе следствия мы неоднократно выступали с энергичными заявлениями в его защиту. Прошло немало лет после войны, и мы узнали, что в тюрьме Плетцензее в Берлине в один и тот же день вместе с руководителями берлинской группы были обезглавлены Альфред Корбен, Робер Брейер, Гриотто, Кете Фелькнер, Сюзанна Куант, Поциальдо и Назарен Драи. Это произошло 28 июля 1943 года. Геринг обменялся с центром первыми радиограммами уже после того, как мне удалось предупредить Москву о состоянии нашей сети. Теперь зондеркоманда приступила вплотную к своему широкомасштабному плану дезинформации. Предпринималось все возможное, чтобы сохранить в тайне аресты членов Красного оркестра, в частности Гроссфогеля, Каца, Максимовича, Робинсона, Ефремова и Кента. Меня самого перевели с улицы Де-Соссе, где мой статус особого заключенного постепенно становился общеизвестным, на новую квартиру в Нейи. Мне пришлось подчиниться правилу, согласно которому любой заключенный в конце концов должен привыкнуть к камере. Находясь в ней, можно сказать, в самом сердце гестапо, я все же сумел написать свое донесение. Геринг и его друзья в своих радиограммах могли рассказывать все, что им взбредет в голову, ради достижения своей довольно туманной цели — сепаратного мира, пускать в ход всякие стародавние приемы и рецепты, дезинформировать, врать напропалую. Короче, делать все, что подсказывало им извращенное воображение шпиков и провокаторов. но это уже не имело значения.